Глава вторая. Я молниеносно разворачиваюсь и ухожу. На этот раз окончательно. Дождь за окнами стихает, словно природа наконец-то обрела покой. А я наконец-то поняла, что свобода от этого человека — единственное, что может залечить мои раны. Я иду по темным коридорам старинного особняка Морозовых, а в голове крутятся его слова. Его холодный взгляд, его презрение. Едва выхожу на улицу, осенний ветер пробирается под платье, словно пытаясь утешить мою израненную душу. Сажусь в машину, но не завожу двигатель. Просто сижу, глядя в окно на капли дождя, стекающие по стеклу. Вспоминаю каждую деталь той сцены. Его руку на талии драной курвы, ее наглый взгляд, их смешки за моей спиной. Внезапно что-то щелкает в памяти. Ее лицо. Где-то я уже видела это лицо. Эти дерзкие карие глаза, эту вызывающую фигуру. Офис. Точно. Я видела ее в офисе Мишки. Пару раз она приходила с документами от конкурентов. Помню, как она тогда держалась с таким видом, будто знает что-то важное, будто имеет власть над ситуацией. Боже. Неужели все это время у него была связь с помощницей врага? Какая изощренная игра, какая подлость. В голове начинают складываться немыслимые сюжеты. Все эти деловые встречи, поздние возвращения, срочные поездки — все это было частью их плана. Их скотского продуманного плана. Она не просто любовница, она шпионка. А он предатель не только в личной жизни, но и в бизнесе. От этой мысли становится еще больнее, но одновременно внутри разгорается огонь. Огонь ярости и решимости. Я не позволю им использовать меня. Не позволю разрушить то, что я считала своим. Вытираю слезы, беру себя в руки. Теперь я знаю слишком много. И это знание — мое оружие. Пусть думают, что сломали меня. Пусть празднуют свою победу. Но я еще покажу им, что значит играть с огнем. Завожу таки машину и выезжаю на мокрую от дождя дорогу. Вокруг густой туман. Осенняя ночь поглощает следы шин и мое бешеное сердцебиение. Толком не помню, как доезжаю до дома и поднимаюсь в квартиру. Часы наедине с собой тянутся бесконечно. Каждый звук в тишине кажется ударом молота по нервам. Я сижу в нашей спальне, глядя на дверь. И жду его возвращения. Жду, чтобы высказать все, что за это время накипело в душе. Когда, наконец, слышу хлопок входной двери, подрываюсь с постели. Мои глаза сухие, но внутри все горит от невыплаканных слез. Он входит в комнату, пытается изобразить искреннее удивление. «Есения, ты тут? Чего еще не свалила?» «Свалю», — произношу тихо. «Но сначала я хочу понять, какого черта творится, Миш?» Он пытается обойти меня, но я преграждаю путь. «Нет, ты выслушаешь меня. Выслушаешь все до конца». «Слушай, давай не будем устраивать сцен», — сквозит дрянной фальшью. «Сцен? Ты называешь это сценой после того, как я видела тебя с той помощницей твоего конкурента?» «О, я бью точно в яблочко». Сразу багровеет. «Ты ее узнала?» «Ага», — выдыхаю глубоко. «И мне непонятно, почему именно сейчас ты решил вскрыть все карты разом? Выходит, все эти годы я была для тебя всего лишь домработницей? Кухаркой? Прислугой, которая должна молчать и улыбаться?» «Есения, ты перегибаешь. Остынь». «Остыть?» — перебиваю его. «Я отдала тебе все». «Любовь, заботу, верность. А ты предал меня дважды. И профессионально, и лично. И я клянусь, я заберу у тебя то, что мне причитается, в качестве моральной и материальной компенсации за предательство». «Ты не посмеешь», — сжимает кулаки. «Посмею. И сделаю. При разводе я заберу свою долю. Заберу то, что по праву принадлежит мне». «Не на того рыпаешься». Сужает лживые глазки. «О, поверь, я смогу. А если ты будешь сопротивляться, Делаю паузу, наслаждаясь его коротким замешательством. Я знаю о твоих дополнительных бизнес-проектах, о незаконной перегонке машин, о связях с местными авторитетами. Думаешь, я не найду, кому рассказать об этом? В полиции будут очень заинтересованы такой информацией. Миша отступает, впервые показывая что-то, кроме злости. Ты не сделаешь этого. Сделаю, потому что больше не позволю тебе разрушать мою жизнь. Ты думаешь, что я слепая дурочка? Что я закрою глаза на твою измену и ложь? Нет, Миш, пришло время платить по счетам. Он молчит, а я вижу, как в его глубоких синих глазах мелькает страх. Приятно видеть его уязвимым, растерянным. И все же, у тебя есть выбор. Либо мы расстанемся цивилизованно, либо ты узнаешь, на что способна оскорбленная женщина. Разворачиваюсь и ухожу, оставляя его наедине с его мыслями. Впервые за долгое время я чувствую себя сильной, сильной и свободной. Я направляюсь к двери, но его тяжелые шаги за спиной заставляют меня остановиться. Мишка догоняет меня, его дыхание тяжелое. Радужка горит яростью. Ты никуда не пойдешь. Развода не будет. Ты останешься моей женой, моей притворной ширмой для общественности.